Глава 4. Признаюсь, я предполагала, что Сергей, охранник Пантурина, представляет заказчика покушений, но моя доказательная база трещала по швам, да и многое не сходилось. Ответа на мой очередной запрос из Москвы пока не было. Я решила предпринять новую вылазку. Градов крепко спал. Оставлять его в одиночестве в номере, даже несмотря на предпринятые меры предосторожности, было опасно. Я вызвала в комнату Максима, а все подходы к нашему люксу оснастила дополнительными камерами наблюдения, сигнал из которых также настроила на волну охранников гостиницы. «Евгения, сколько в вас энергии!» – изумился охранник Владимира, выслушав мои короткие инструкции. «Но не кажется ли вам, что вы излишне перестраховываетесь?» Он многозначительно окинул взором обилие шпионской техники вокруг. «Это не прихоть, а годами наработанный опыт. Я не имею права думать о себе. На первом месте интересы клиента», — будничным тоном без тени патетики ответила я. «В моей карьере нет ни одного прокола, и я не собираюсь открывать эту скорбную статистику в своей биографии». «Но вы же не спите уже почти сутки. Разве можно так рисковать?» — справедливо изумился мой горе-напарник. «Максим, я немного вздремнула сейчас, да и неужели ты думаешь, что я беспокоюсь о собственном здоровье и отдыхе?» — искренне изумилась я. Подписывая контракт с клиентом и принимая на себя ответственность за его жизнь, я даже не вспоминаю о своих личных нуждах, — заключила я удивленно. «Ну как же это?» — охранник Владимира выглядел обескураженным. «Разве инстинкт самосохранения не перекрывает все это?» «Перекрывает», — не могла не согласиться я. «Но это если давать ему право голоса», — тут же добавила, не позволяя опомниться парню и встрять с новым вопросом. «Иначе я никогда не смогла бы работать». «Вы не человек, вы верно робот», — совсем уже недоверчиво закончил Максим. «Это вряд ли», — протянула я скептически. «Хотя склонна думать, что я профессионал в своем деле, а это означает, что иначе и быть не может». «Да, в нашей профессии по-другому нельзя», — вяло подтвердил мой оппонент. На этом его вопросы были исчерпаны. Не став тратить время понапрасну, я принялась обдумывать план действий. Номер Сергея располагался как раз под тем, который должна была занимать я. Но меня терзали сомнения, что наш зловредный и, увы, пока неизвестный враг предпринял дополнительные меры безопасности и установил на выходе из люкса Градова свои камеры. Проверить это можно было очень просто. Я выдала Максиму соответствующий прибор, продемонстрировала места, где укрепила свои камеры. Он тщательно обследовал с ними коридор и через несколько минут принес мне камеру наблюдения. Я еле сдерживала хохот, разглядывая его добычу. «Молодец! Теперь жди гостей!» — ухмыльнулась я. «Каких?» — искренне удивился он. «Местную службу безопасности! Камера-то их!» — все же рассмеялась я. «Вот я идиот!» — схватился за голову Максим. Я успокаивающе потрепала его по плечу, в своем огорчении он выглядел очень мило. «Да не переживай ты так, зато проверили, что эта штука работает!» Я кивнула на свой прибор. «Заодно посмотрим, как действует охрана гостиницы в данной ситуации». Максим тоскливо кивнул. Инцидент имел вполне ожидаемые последствия. Представитель службы безопасности явился через несколько минут. В руке он сжимал складную дубинку. Взгляд метал совершенно законные молнии. «Константин, приносим свои извинения», — предупредила я его вспышку гнева, выступив вперед. «Это наша оплошность, даже скорее случайность». Я предъявила ему снятую камеру и обнаруживший ее прибор. «Все убытки будут возмещены». «Опять вы? Да что за беда такая с вашим номером?» — развел он руки, заметно утеряв воинственный пыл. «То одно, то другое», — беззлобно укорил он. «Работа такая». Покаянно вздохнула я. «А на этот раз что?» «Номер взломали, замок испортили, диван вот пулей продырявлен», вдруг выпалила я. В конце концов, пулю предстояло изъять, это была неоспоримая улика, по ней можно было вычислить оружие. «Теперь полицию будет вызывать служба безопасности гостиницы. Надеюсь, следователь отнесется серьезнее, чем тогда в аэропорту». Тем временем, услышав про стрельбу, охранник, позабыв об укорах, кинулся к дивану. Обнаружив обозначенный мною урон, он принялся по рации вызывать сотрудников правопорядка. В номере ожидалась суматоха. Но на удивление прибыло всего двое сотрудников. Они сняли все положенные показания, отпечатки пальцев, извлекли пулю вместе с диванной подушкой и, заверив меня, что будут докладывать о результатах, удалились. Весь этот переполох занял несколько часов. За окном забрезжил рассвет. Время было раннее. До привычного пробуждения оставалось совсем немного, но я все же решила использовать этот отрезок с толком. Жучок, который я умудрилась в первый день пристроить в карманах охранника Пантурина, Сергея, сработал всего один раз, но, должна отметить, весьма продуктивно. Прежде чем его обнаружили, он успел передать обрывок разговора между мужчиной и женщиной. Судя по всему, этой ночью Сергей принимал даму. Я решила попытать счастье и выведать, кого именно, если, конечно, пташка еще не упорхнула. Пока на улице было темно, я предполагала совершить вылазку через окно на балкон Сергея, который находился как раз под тем номером, что закреплен за мной. Но сейчас, когда утро активно вступало в свои права, я не без облегчения изменила этот не вполне безопасный план. «Максим, в номер до моего возвращения никого не впускать, чтобы не кричали за дверью», — намеренно бодрым голосом скомандовала я. «А как же... куда вы?» — удивился он. «Тут недалеко», — ответила я с невеселой ухмылкой и вышла в коридор. Для выхода на улицу я выбрала неприметную, но максимально удобную одежду. Пройти мне предстояло немного. Я всего лишь обогнула здание гостиницы, немного замешкалась у внутреннего дворика и незаметно прошмыгнула в аварийный выход из гостиницы. План мой был незамысловат. Я собиралась проследить за любовницей Сергея, очень надеясь застать ее выход из номера. Без особых проблем я проскользнула на лестницу и бесшумно, перемахивая через 3 ступеньки, взлетела на 3-й этаж, где располагался номер Сергея. Натянув капюшон пониже, я прокралась к номеру Сергея и приложила наушник с подслушивающим устройством к его двери. «Ты обещаешь, что это в последний раз?» — недоверчивым голосом спросила девушка. «Конечно!» — горячо ответил мужчина. «Поверь, это нужно нам обоим. Думаешь, мне приятно представлять, как ты с этим стариком кувыркаешься? Но я же терплю. Это ради нашего будущего. Мы хорошенько заработаем и уедем далеко, только ты и я», — продолжал он убеждать. Но я решила не рисковать и ретировалась на лестницу, где затаилась в засаде. Девушка все не появлялась, но скучать мне не пришлось. Буквально через полчаса этажом ниже послышались шаги. Не нужно быть ясновидящей, чтобы предположить, что мое присутствие на лестнице, ведущей к аварийному выходу из отеля, вызовет вполне определенные вопросы. Я лихорадочно осмотрелась. Нестись вверх, как заяц от погони, было нельзя, так как я могла упустить выход объекта из номера. Шаги приближались стремительно. Быстро прикинув все возможные варианты, я скользнула в коридор, ведущий к номерам. Буквально в следующую секунду за моей спиной послышался шум. Видимо, тому, кто шел за мной, надо было на этот этаж. Оборачиваться было рискованно, поэтому я ничем не выдала своего волнения, лишь скрипнула зубами, удерживая ругательство, и зашагала в сторону лифтов. В тот момент, когда я проходила мимо номера Сергея, его дверь открылась. Все было на удивление не вовремя. Во-первых, телохранитель Пантурина мог меня узнать, если его взгляд обладает необходимой для профессионала цепкостью. Во-вторых, тот, кто вспугнул меня на лестнице, продолжал идти за мной. Я отвернулась от интересующей меня комнаты, однако краем глаза успела заметить, что занятая прощанием парочка не обратила на меня никакого внимания. Заодно я, наконец, разглядела своего преследователя. Им оказался всего-навсего сантехник, который спустя несколько мгновений постучался в одну из дверей в коридоре, громко возместив, что явился устранить неисправность. Я спокойно продефилировала к лифтам. Кабинка открылась через несколько секунд. Я вошла и придержала дверь для гостей Сергея, так как та уже спешила к лифту. Что ж, большей удачи и ожидать было нельзя. Девушка вошла и автоматически мне улыбнулась. Я приветливо кивнула в ответ и, не спрашивая, нажала вызов первого этажа, после чего перевела равнодушный взгляд на стену. Хотя о выражении моих глаз девушка могла только догадываться, на мне были темные очки. Лифт плавно начал движение. Я встала так, чтобы панель управления была скрыта моей спиной, и, впрочем, думаю, девушка не обратила на этот факт никакого внимания. На устах ее блуждала мечтательная улыбка. Я даже подумала, что могу читать ее мысли, словно у нее на лбу бегущая строка. Так отчетливо угадывалось ее внутреннее состояние, очевидно наполненное воспоминаниями о свидании. Совершенно незаметно за спиной я протянула руку и нажала кнопку «Стоп». Лифт дернулся и мгновенно замер. На ее ровном лбу залегла напряженная складка. «Что такое?» — спросила она и перевела на меня вопросительный взгляд, будто я отвечала за исправность техники. «Наверное, застряли?» — в тон ей ответила я, нервно потеребила мигающий пуск и с расстроенным выдохом немного посторонилась, открывая панель с кнопками. Мой расчет оказался верен. Повинуясь порыву, девушка подалась вперед, чтобы лично удостовериться, что кнопки управления не реагируют на команды. В этот момент я левой рукой резко надавила ей в область ключицы, захватив шею так, чтобы мои пальцы точно легли в точки, отвечающие за мгновенное расслабление тела. Почувствовав мою руку, девушка удивленно вскинулась, но произнести ничего не успела. Она коротко вздохнула и стала оседать на пол. Глаза ее закатились, как при обмороке. Я не дала ей упасть, подхватила подмышки и нажала на свой этаж, тот, где располагался мой личный номер. Вести девушку в люкс Градова и устраивать допрос при свидетелях не хотелось. Руку девушки я закинула себе на плечо. Тяжесть ее совершенно расслабленного тела не была для меня непосильной ношей. Годы тренировок научили меня мобилизовывать все силы в решающий момент. Со стороны выглядело, что она шагает сама, разве что выпила лишнего и поэтому опирается на плечо подруги, хотя ее высоченные, никак не меньше 11 сантиметров каблуки, заставляли меня излишне вытягиваться, чтобы ноги девушки не волочились по полу. На нос я ей водрузила свои солнечные очки. Все эти манипуляции я успела произвести за считанные секунды. К моменту, когда лифт плавно затормозил на нужном мне этаже, все было готово. К счастью, в коридоре нам никто не встретился. Я продвигалась вдоль стены так, чтобы не попасть в поле зрения камер, что сама установила перед дверью в люкс Градова, и не ввести Максима, следящего за безопасностью клиента, в ложные страхи и любопытство. Моя комната была по соседству. Я быстро отперла свою дверь и усадила девушку в кресло. Она продолжала пребывать в отключке. Я не спешила приводить ее в чувство. Первым делом следовало подготовиться к ее, если можно так выразиться, пробуждению. Я включила компьютер, проверила, что все необходимые мне для введения допроса файлы находятся в рабочем состоянии. Затем просмотрела электронную почту, где с удовлетворением нашла письмо от моего помощника из Москвы, в котором имелась недостающая информация. Покончив с основной задачей, я переоделась в трикотажный костюм, повесила на пояс кобуру с моим любимым браунингом, как дополнительный аргумент в пользу скорейшего установления взаимопонимания, и только после этого подошла к девушке. Привести ее в чувство мне не составило труда. Я сдавила ей область запястья, нажала на несколько точек в основании ладони и у пальцев, после чего ее ресницы слегка затрепетали. «Ну, здравствуйте, Алена», — с усмешкой протянула я, пристально наблюдая за ее лицом. «Я...» Девушка облизнула пересохшие губы. «Что все это значит?» — хрипло прошептала она, смотря на меня с некоторым сомнением. Я поняла, что она пытается вспомнить, где могла меня видеть, но пока ей это не удается. «Выпейте воды», — предложила я, не спеша вводить ее в курс дела. Она с жадностью отхлебнула из чашки. «Что произошло?» — выдавила она и в смятении потерла лоб. «У меня кружится голова». Все так же медленно прошептала она и замерла, очевидно, прислушиваясь к своему внутреннему состоянию. «Я что, упала в обморок?» — вынесла она предположение. «Можно и так сказать». «Да что за загадки такие?» — вспылила она. «Вы можете толком объяснить, что произошло?» Она опять посмотрела на меня. «Мне кажется, что мы где-то встречались». «Все верно. Я решила закончить эту игру в кошки-мышки. Я рассчитывала превратить девушку из жертвы в союзницу. Добытый материал позволял мне надеяться на верность моего расчета». «Так вы меня знаете?» — нетерпеливо спросила она. «Поверхностно. Мы встречались в ресторане 2 дня назад. Вы сопровождали одного мужчину». «Ах, да!» — обрадовалась Алена. «А вы этого красавчика, как его?» Она защелкала пальцами. «Я была на работе. Начала была я, но не успела договорить. Девушка перебила меня с вульгарным смешком». «Понятное дело, подруга. Все мы на работе при этих папиках», — отчего-то обозленно выдавила она. «Официально я экономист-консультант, а...» «Какой консультант?» — перебила моя гостья. «Ты разве не эскорт?» — спросила она, тем самым подтвердив свою профессиональную принадлежность. «Нет, я консультант по безопасности», — ответила я, решив избежать слова «телохранитель», так как понимала, что это вызовет у девушки недоверие и уйму лишних вопросов. «Ого! А разве это женское дело?» — она даже присвистнула от удивления. «Конечно», — ответила я и поспешила сменить тему. Время не позволяло мне затягивать нашу беседу. «Но сейчас вопрос в другом. Вы работаете на людей Пантурина?» — спросила я. «Кого?» — она округлила глаза. И надо отдать ей должное, изумление изобразила очень натурально. «Сергея», — уточнила я, понимая, что фамилии фигурантов девушка может попросту не знать. «Какого Сергея?» — уже менее правдоподобно удивилась она. «Котова, в номере которого вы провели ночь». Я продолжала действовать в открытую. «Но ты что, следила за мной?» — догадалась девушка и метнула в меня грозный взгляд. «Не за тобой». Мне совершенно не хотелось влезать в объяснение. «Сейчас не это главное». Я поморщилась. Разговор не должен был принимать затяжной характер. До вечернего совещания предстояло сделать еще очень и очень много, а значит, Аленина покладистость и сговорчивость были мне необходимы. «Да ты!» — она вдруг резко подскочила с кресла и кинулась на меня, выставив вперед, как маленькие кинжалы, свои острые наманикюренные ноготочки. Я предполагала и такой сценарий развития событий, поэтому была готова к внезапной атаке девушки. Я отскочила в сторону, пропустила ее мимо себя, затем кинулась следом, уронила Алену на ковер, сдавила сверху и выкрутила ей запястье за спину. «Слушай сюда, девочка!» — грозно зашипела я ей в самое ухо. «Времени у меня нет. У меня два варианта. Первый будет продолжением нашей схватки со всеми вытекающими отсюда последствиями для твоей броской внешности». Для подкрепления фразы я еще больнее стиснула ее руки. В ответ она тихо взвыла. «Второй?» — все тем же тоном продолжила я. «Ты сейчас успокаиваешься, садишься обратно в кресло, внимательно меня слушаешь, а потом сама решаешь, как поступить. Если захочешь драки, я к твоим услугам в любой момент». «Но пойми главное, я тебе не враг, а друг», — закончила я и замерла, прислушиваясь к состоянию моей подопечной. Некоторое время она продолжала воинственно пыхтеть, затем вся как-то разом обмякла, напряжение в ее теле спало. Уловив эти изменения, я ослабила хватку, после чего встала на ноги. Девушка поднялась следом. Судя по ее поведению, она выбрала второй вариант, что вселило в меня некоторую уверенность в том, что наш диалог состоится именно в том ключе, что я заранее предполагала. «Алена!» «Позвольте мне сначала поделиться с вами кое-какой информацией. Затем я задам вам вопросы, а вы уже сами примете решение, отвечать мне или нет». Я была максимально откровенна, скрывать мне от нее было нечего. Моей задачей было изменить ее отношение ко мне и ко всей ситуации в целом. «Валяй!» — милостливо обронила она, однако взор ее был по-прежнему холоден и зол. Пока она была в отключке, я заблаговременно подготовила в номере технику. Наш диалог аккуратно записывался, но в эти подробности посвящать мою гостью пока было рано. «Как я понимаю, вы ведете двойную игру. Работаете сразу на двух клиентов». Начала я с самой сути без вступления. «Ах ты, стерва!» Она повторно не сдержала эмоций и грозно замахнулась. «Спокойно!» – процедила я сквозь зубы, остановив ее руку на лету. «Я могу быть и менее лояльной», — напомнила я и заломила ее ладонь обратно в сторону. Она вскрикнула и инстинктивно опустилась в кресло. «Так-то лучше», — отметила я. «И что из этого?» — уже не так воинственно, но с обидой в голосе произнесла Алена, потирая запястье. «Да почти ничего. Так, еще одна зацепка в деле, которую я веду». Не стала я посвящать ее во все тайны расследования. «Мне стала известна некоторая информация о личности Сергея, вашего любовника», — припомнила я отчет Бориса. «И что?» — во взгляде ее мелькнуло любопытство. «Да так, просто, насколько мне стало известно, Сергей, несмотря на уверение в вечной любви, вызвал вас из Москвы на подработку, если можно так выразиться, и приставил к господину Плутову». Я бросила короткий взгляд на монитор, где еще раз сверилась с данными из письма Бориса. Он прислал копии оплаченных с кредитной карты Котова электронных билетов гражданки Алены Васильевны Тихониной. «Я так понимаю, он вам что-то пообещал взамен». «Вот я и решила, что вас заинтересует некоторая информация», — как бы, между прочим, произнесла я нейтральным тоном. «Что ты мямлишь? Ты или факты говори, или я пошла отсюда!» Моя гостья, похоже, была не из робкого десятка. «Я уже все сказала. Сама полюбуйся». Я поставила перед ней на столик ноутбук, где выбрала один из файлов Сергея, также присланный из Москвы умничкой Борисом. «Что это?» — Алена попыталась сосредоточиться. Это его письмо некой Анастасии из Москвы, но лучше прочитать самой. Девушка недовольно фыркнула, но все же перевела взор на экран. «Привет, крошка», — забубнила она, читая. «Как ты, то есть уже вы себя чувствуете?» Далее она перестала проговаривать текст, а лишь ближе подвела лицо, увлекшись написанным. Я не стала ей мешать, ожидая ее реакции. Содержание я и так помнила почти слово в слово. Из письма стало очевидно, что Сергей – новоиспеченный и нежно любящий муж Анастасии. В скором времени он станет отцом, если верить данным УЗИ девочке. Он сильно скучает, коротая дни на ненавистной работе в Сочи, но скоро вернется, и уж тогда его семья заживет по-королевски. Алене содержание явно не понравилось. Лицо ее мрачнело с каждой новой строкой. Руки инстинктивно сжались в кулачки. Дойдя до конца, она презрительно отпихнула компьютер на угол стола. «Я не верю. Это все какой-то бред». Она лихорадочным взглядом обвела комнату, и только после этого ее глаза застыли на моем лице. В этот момент она была похожа на обиженного ребенка. Близоруко сощурив глаза, она посмотрела на меня с невысказанной жалобой во взоре. «Это фарс!» «Это же проще простого! Я могу 100 таких писем наклепать правой пяткой!» Догадалась она, и щеки ее покрыл лихорадочный румянец. Мне, признаюсь, ее переживания были безразличны, разве что женская солидарность, запрятанная глубоко внутри, рекомендовала пособолезновать. В любом случае, настраивать Алену против себя не стоило. Важно было в кратчайшие сроки превратить девушку из врага в союзницу. «Тш-ш-ш!» — остановила я ее. Я предвидела такую реакцию, поэтому кое-что дополнительно проверила. С этими словами я наклонилась к компьютеру и открыла еще одну папку. Вот тут выписка из ЗАГСа Северного округа столицы. Я увеличила присланный товарищем документ. Как видишь, брак зарегистрирован в марте этого года. Вот тут ссылка, я кликнула мышкой. Известная социальная сеть. Набираем данные Анастасии, год рождения, озвучила я проводимые манипуляции. Вуаля! Вот она, та самая Анастасия, а вот ее благоверный. Я отодвинулась, чтобы Алене было лучше видно. Вот папка с личными фото и... Раз, смотри сама, предложила я. Тут полный комплект. Свадебный отдых с заметно округлившимся животом в июле под ручку с мужем. Чем больше окон с текстом, документами и фотографиями мелькало перед глазами моей гостьи, тем печальнее становилось ее лицо, а в глазах я заметила блеснувшие бусинки слез. «Да ладно тебе! Неужели ты думала, что ваш роман будет иметь продолжение?» — искренне изумилась я. «Вроде большая девочка и работаешь в эскорте. Должна же понимать и все правильно оценивать!» — задумчиво протянула я, наблюдая за ее реакцией. «Вот гадость!» — она зло смахнула слезы со щек. «Ничего я не думала, но он был так убедителен, гад! Я же до встречи с ним ни о чем таком и не думала! Я же с трудом настроилась на свою поганую работу! Даже подумывала руки на себя наложить, когда особенно тошно становилось! Но нельзя, у меня мать больная под Курском, пропадет без меня и денег моих! А уж как они заработаны, о том ей знать не надо! А тут я Сергея встретила, влюбилась, он мне всякого наобещал, а потом попросил услугу оказать, вот я и согласилась!» «Дура!» — с неподдельной горечью выдавила она, с ненавистью разглядывая фото из чужой, очевидно, такой счастливой жизни. «Да это же должны были быть мои снимки! Я именно так и представляла все в будущем!» «Сволочь он!» — не могла не согласиться я. «Но ведь не он первый, не он последний, так сказать!» — осторожно добавила я, надеясь вызвать у девушки больше эмоций, разговорить ее, разозлить еще сильнее, чтобы она сама утвердилась в желании отомстить. «В том-то и дело, что он первый!» — воскликнула она. «Первый из всех! Он же мне мозги запудрил счастливым будущим! Я же поверила ему!» Все это она выкрикнула мне в лицо. «Я потому и за этим тюфяком жирным согласилась!» Она осеклась и испуганно взглянула на меня. «Не бойся, я уже и так догадалась», — успокаивающе произнесла я. «Мне вот только не ясно, зачем это надо Сергею?» «Да мне до лампочки!» — он уговорил, я и сделала. Она заплакала. «Вот гад!» — проявила я положенную женскую солидарность. «Я бы это так ему не спустила», — обронила я, словно в запале. «Да?» — зацепилась Алена за мою фразу. «И что бы ты сделала?» — вытирая ладонью мокрые щеки, со странным блеском в глазах спросила она. Я на мгновение задумалась. Мне было важно не упустить ее настрой, чтобы она не сорвалась с крючка в самый нужный момент. Поэтому я решила бить по больному месту. «Ну, не знаю. Подставила бы как-нибудь, чтобы в следующий раз задумался, как хорошим девчонкам мозги пудрить. Уж точно сделала бы все, чтобы его надеждам на счастье с той, другой, не суждено было сбыться. Я произнесла это таким тоном, словно мне уже когда-то приходилось пережить нечто подобное. «И что? Получилось?» — поверила моей игре девушка. Я похвалила себя за еще один скрытый талант — актрисы, но внешне продолжала сохранять прежнее мстительное выражение во взоре. «Еще как! На него теперь ни одна баба еще долго не взглянет!» — с самодовольным смешком ответила я. «Ты что, изуродовала его?» — с недоверчивостью в голосе предположила Алена. «Нет, я его засадила в тюрьму, а та баба его бросила, причем сразу!» — я победно улыбнулась. «Класс!» — похвалила меня Алена и окинула восхищенным взглядом. От ее былой злости в мой адрес не осталось и следа. «Я бы тоже так сделала», — добавила она мечтательно. «Так и сделай», — внутренне возликовала я. «Но как?» «Очень просто. Я помогу тебе», — пообещала я. «Но сначала мне надо прояснить кое-что, и думаю, ты сможешь мне в этом помочь». Я понизила голос, чтобы у нее создалось ощущение заговора. В такой обстановке человек лучше запоминает информацию. «Я согласна, если, конечно, смогу», — с готовностью отозвалась моя новоиспеченная союзница. Я ей коварно подмигнула и приступила к дружескому, если можно так сказать, допросу. Наш разговор не был долгим, но я не спешила отпускать девушку. Сейчас наступил как раз тот переломный момент, когда разум ее уже был на моей стороне, но сердце продолжало надеяться на чудо. В запале она могла направиться к Сергею, чтобы прояснить ситуацию, потребовать объяснений и наделать еще массу других глупостей. В общем, я могла ей все это разрешить, мне особо не было дела до ее личной трагедии, но любые проявления эмоций до совещания недопустимы. Однако запрет, высказанный ей в открытую, тоже мог спровоцировать ненужный скандал. Поколебавшись минуту, я решилась на один вариант, который, как я надеялась, сумеет сработать. «Алена!» Позвала я осторожно девушку, которая повторно рассматривала снимки бывшего любовника в интернете. «Что?» — рассеянно откликнулась она, не оборачиваясь. «А ты могла бы вызвать Сергея на разговор, например, в кафе в вестибюле гостиницы?» «Могла бы? А что я ему скажу?» «Ты просто подробно расскажешь ему все, что выяснила про Путова за эти дни». «Ну зачем?» — перебила она. «Я же и так отчитываюсь каждый день». «Так надо. А для надежности надень, пожалуйста, эти очки». Я вынула узкий пластиковый очечник из тумбочки. «Как я успела заметить в ресторане, зрение у тебя не стопроцентное». «Да, но зачем они?» Она машинально открыла коробку и примерила очки. «Тем более с обычными стеклами, только затемненными». «Так надо. В очках он не сможет рассмотреть твое выражение глаз, не догадается, что ты лукавишь», терпеливо объясняла я, хотя о главном умолчала. А вмонтированной в оправу камере. «Да, кстати, постарайся разговорить с Сергеем, узнать, зачем нужна слежка за Плутовым. Подчеркни в разговоре, что все делала исключительно из любви к нему. В общем, сама понимаешь, чем больше выведаешь, тем лучше. Для твоего же оправдания перед большими боссами». «Ой!» — испуганно воскликнула девушка. «А ты что же думала, что творишь законопослушное дело, шпионя за участником государственного тендера?» Искренне изумилась я. «Я вообще не думала», — выдавила Алена дрожащим голосом. Я решила не продолжать эту тему, а просто в молчании дождалась, пока моя новоиспеченная союзница связывалась с Сергеем и договаривалась об экстренной встрече, особенно напирая на исключительные обстоятельства. «Молодец», — похвалила я ее и, вручив очки, выпроводила из номера. Этот этап можно было считать наполовину завершенным. Отправить девушку к Сергею, по моему разумению, было верным ходом. Уж не знаю, что ей удастся выведать, но главное, я получила гарантированное отсутствие в номере охранника Пантурина в течение ближайших минут. Мешкать не следовало. На этот раз я решила действовать через окно. Вот только сигать вниз, обмотавшись альпинистским снаряжением, было делом рискованным, особенно в светлое время суток. Большие надежды я возлагала на пожарную лестницу, которая тянулась сверху вниз как раз по правой стороне моего, а следовательно и расположенного этажом ниже, балкона Сергея. Одежда на мне была подходящая, достаточно только снять громоздкую куртку с капюшоном. Прихватив фонарик, флешку, маленький ножик, я вышла на балкон. На лестницу я перебралась легко и, как очень надеялась, практически незаметно. 11 ступенек, ведущих вниз, я миновала за несколько секунд и без особых проблем перебралась на балкон Сергея. Через тонкие занавески было видно, что номер пуст. Да и на мой телефон, согласно инструкции, пришло сообщение от Алены, что клиент навстречу пришел. Выждав минуту, я аккуратно вскрыла замок балкона и просочилась внутрь. Беглый осмотр сразу найти компьютер не позволил, но я никогда не настраиваюсь на быструю победу. Отлично понимая, что в случае провала я могу сесть в тюрьму за кражу со взломом, я приступила к обыску. Для того, чтобы не тратить драгоценное время напрасно, я не стала бессистемно выворачивать ящики и двигать мебель. К этому моменту я успела составить психологический портрет Сергея. Оставалось только поставить себя на его место и начать поиски. Ванная отпадала сразу, ведь излишняя влажность вредит технике. Прихожая тоже, она вся на виду, короткая и узкая. Впрочем, как и сейф, по причине малых габаритов, способный вместить разве что сотовый телефон, кошелек и паспорт. Мне оставалось хорошенько осмотреть комнату. Сергей не похож на тех людей, которые прячут самое ценное в ящике комода, заполненном нижним бельем. И под подушкой хранить компьютер не особенно удобно. В сумке, с которой приехал, тем более, да и на конспиративное место она не похожа. Взвесив все прочие нюансы, я направилась к кровати. Прятать компьютер под матрасом опасно, так как горничная могла легко его обнаружить, меняя постель. А вот прикрепить снизу к каркасу, так чтобы при уборке ноутбук оставался незамеченным, вполне реально. Утвердившись в этой мысли, я опустилась на четвереньки и ладонью прошлась снизу по периметру кровати. Как я и ожидала, почти сразу я наткнулась на нечто пластиковое, которое мало походило на деревянный остов. Включив налобный фонарик, я быстро вползла под кровать. Сергей удачно закрепил свой тайник двумя резиновыми ремнями, расцепить которые мне не составило труда, хотя я и действовала очень осторожно. До момента созыва конкурентов Градовым наш враг должен оставаться в абсолютном неведении о том, как близко мы к нему подобрались. Иначе во всем этом тайм-ауте не было никакого смысла. Задача передо мной стояла вполне определенная. Времени оставалось в обрез, а мне было крайне важно выяснить причастность двух конкурентов Владимира по тендеру к покушениям. Слишком уж явно все обстоятельства дела указывали на это. Но что-то не вязалось с общей картиной. Сергей, охранник Пантурина, несомненно, вел двойную игру. А вот в чьи ворота он собирался нанести решающий удар, и как это отразится на моем клиенте, предстояло выяснить, причем в самое ближайшее время. Тот факт, что все пока шло нетипично гладко, меня привычно настораживал, да и интуиция не давала заскучать, наполняя голову сигналами близкой угрозы. Понимая, что на счету каждая секунда, я на полкорпуса вылезла из-под кровати с компьютером в руках и с нетерпением нажала пуск. Монитор мгновенно загорелся, но тут же я увидела то, что вполне ожидала – запрос о вводе пароля для входа в систему. Не дрогнув ни единым мускулом, я вынула заранее подготовленную флешку и тут же присоединила ее. Система взлома типичных пользовательских паролей была мною закуплена давно. Думаю, не стоит и упоминать о том, что я регулярно обновляю эту бесценную программу. Теперь мне оставалось только ждать, так как для взлома требуется некоторое время. Я продолжала лежать на полу с зажатым в руке накопителем для копирования информации из компьютера, как вдруг за дверью, ведущей в номер, послышалось вполне определенное шевеление, а через секунду замок плавно щелкнул, впуская хозяина. Все, что я успела, это убраться обратно под кровать, утаскивая за собой компьютер, который мне пришлось держать так, чтобы отсвет от мерцающего монитора не выдал моего присутствия. Прервать операцию взлома было категорически запрещено. Компьютер в этом случае сразу же выдаст владельцу при новом сеансе работы информацию о стороннем вмешательстве. Программа заметала следы только после вскрытия пароля, и сменить очередность операций было невозможно. Руки затекали, так как упора под ними не было, но я не обращала внимания на эти неудобства. Главное было не засветиться. По опыту прошлых взломов я знала, что мне надо еще минут 5. Но это могло и значительно затянуться. В узкой щели между полом и покрывалом показалось два мужских ботинка и пара дамских туфелек, которые, увы, были мне знакомы. Эх, знала я, что полагаться на нее не стоит. В сердцах подумала я, глядя на 11-сантиметровые каблуки Алены, которые были явно благосклонно настроены по отношению к ботинкам хозяина номера. Интересно, она уже все выболтала ему обо мне или что-то утаила? Невесело подумала я. «Девочка моя, неужели ты думаешь, что я мог тебя обманывать?» Актерски изумился Сергей, захлопнув дверь. «Ну, я не знаю, все так неожиданно. И эти фотографии, я случайно наткнулась в интернете на сайт и вдруг увидела...» Алена явно была смущена, голос ее дрожал. Ее ответ обнадежил меня. Похоже, девушка решила утаить тот факт, что имела интересный разговор со мной. К сожалению, из-под кровати мне не было видно их лиц, но я и так могла представить всю картину целиком. Слишком уж явно передавали настроение этой парочки их голоса. Похоже, Сергей сыграл на чувствах девушки и попытался, увы, не без успеха, ее переубедить. А моя союзница поддалась на его уговоры. Я замерла под кроватью, ожидая развязки. «Эти фотографии может наклепать любой маломальски знакомый с компьютером человек. Минут за 15». Горячо принялся убеждать хозяин номера. «Поверь, детка, у меня нет никакой жены. Я, конечно, желал бы, чтобы все так и было, но в роли супруги и матери дочки я вижу только тебя. А это банальный фотошоп. Ты же знаешь, какой крутой у меня босс. Видимо, злопыхатели решили сначала деморализовать руководителя его службы безопасности, то есть меня», — не без пафоса в голосе добавил он. «А у нас все впереди», — мечтательно протянул он, после чего последовали звуки поцелуев. «Да?» — вдруг вырвавшись из его объятий, спохватилась девушка. «Но если ты меня так любишь, разве тебе не противно подкладывать меня под этого мерзкого мужика?» Ее голос звучал возмущенно. «Плутов нужен мне, то есть нам», — осекся парень. «Я действую в интересах шефа, я и сам не все понимаю, но ему так надо, а меня волнуют только деньги. И ты, разумеется. И я, конечно, ревную, но, увы, таковы обстоятельства», — сокрушенно повздыхал он. «Но ты меня любишь?» — совсем уже обмякнув, решила все же уточнить Алена. «Само собой!» — Сергей хохотнул и запечатлел, уж не знаю, на какой части ее лица звонкий поцелуй. «Что за идиотские очки?» — вдруг воскликнул он. «Это...» замешкалась Алена, а я замерла. Сейчас откроется истина, насколько откровенна дамочка с возлюбленным. «Это мои. Ты же знаешь, что у меня слабое зрение, вот я иногда и даю глазам отдохнуть от линз». «Выкинь их немедленно. Они мешают мне целовать тебя», — скомандовал он, и в тот же миг очки очутились в поле моего зрения. На ковре. Дождавшись, пока пара, охваченная страстью, рухнет на кровать, я осторожно утянула очки в свою засаду и брала их в карман. Запись, монтированная в оправу камеры, может оказаться весьма полезной. На этом диалог в номере угас. Вместо него послышалась любовная возня. К счастью, каркас кровати оказался крепок. Я довольно спокойно переждала недолгий акт близости, прикидывая момент, когда можно ретироваться. Который, впрочем, довольно скоро представился, так как пара решила сменить дислокацию и направилась нежиться в ванную. Не став тратить время, я, упрятав заветную флешку и очки понадежнее, выскользнула на балкон. Когда я уже приготовилась ступить на лестницу с балкона Сергея, услышала грозный окрик внизу. «Ну ты глянь, что за бесстыдница!» Бодро потрясая клюкой, воскликнула неизвестная старушка, при этом активно пихая стоящую рядом с ней ровесницу в бок. «Наверняка на чужого мужика позарилась, а сейчас бежит с позором от жены его, верно?» — предположила она довольно типичный сценарий. Я не сразу догадалась, с чего эта бабушка сделала такой неприличный вывод, но, оглядев свое телесного цвета трико, поняла. С земли я, видно, кажусь голой. Вот бдительная старушка и направила свою фантазию работать в непристойном ключе. «Успокойся, Матвеевна. Пойдем лучше», — попыталась урезонить вторая, старательно избегая смотреть на мою фигурку. «Как это пойдем? А вдруг это воровка?» «Да точно воровка! А она мужика соблазнила, а потом, когда он сомлел, ограбила. Сейчас такое сплошь и рядом. Я сама по телевизору видала», — обрадовалась она. «Вот я ей сейчас задам!» И уже больше не обращая внимания на просьбы своей интеллигентного вида подруги, она запрокинула голову и, что есть мочи, скрипучим голосом затрубила. «Милиция! Грабють!» Этот момент был явно лишним. Полиция была совершенно не кстати. Представив все вероятные последствия, я сползла вниз. «Я не воровка и не любовница», — спрыгнув с лестницы прямо перед двумя старушками, сразу принялась объяснять я. «А кто тогда?» — оторопело откликнулась Матвеевна, та, что была организатором инцидента. «Я телохранитель», — спокойным голосом проговорила я. «А я инопланетянин», — не поверила она. В этот момент краем глаза я заметила, как со стороны входа в гостиницу бежит кто-то из представителей службы охраны. На счастье, им оказался тот самый мужчина, что вызывал ночью сотрудников правопорядка по факту взлома номера Градова. «Не верите? Спросите у него», — кивнула я, вспомнив, что мужчину зовут Константин. «Евгения Владимировна?» «Опять вы?» — изумился он. «Откуда у вас столько энергии?» «Я, вы уж извините», — покаянно развела я руками. «Вот, поймана при исполнении на пожарной лестнице». «А вы что же это, лифтом пользоваться не привыкли? Кажется, он не так далеко расположен от вашего номера». В глазах Константина плясали искорки смеха. «Проверяла все пути подхода к моему номеру», — специально выделив принадлежность, ответила я. «Что вы любезничаете с этой воровкой?» — возмутилась Матвеевна. — «Глянь, Галя, уже и военные этим потакают!» Галина, ее приятельница, была явно смущена и практически не скрывала острого желания покинуть поскорее это место. «Наверное, здесь все в порядке, раз этот сотрудник спокоен. Да и живет она в этой гостинице, слышишь, это ее номер был. Пойдем, сериал через 5 минут начнется», — робко предложила она. «Не пойдем!» «Пока документы у этой тела... Тьфу! Просто срам какой-то! Хранительницы не проверим! Вот говорю же, нечисто тут! Я уж за версту чую!» «Ну, ты как знаешь, а я пойду!» Неожиданно проявила твердость интеллигентная Галина и, оставив руку Матвеевны, направилась по улице. «Галь, ты что же это?» Оставшись в одиночестве, старуха заметно сбавила воинственный настрой. «А как же я?» «Да вы не волнуйтесь так, я провожу эту даму в ее номер и лично проинструктирую ее о правилах пребывания в гостинице и пользования пожарной лестницей», — заверил ее Константин, преисполненный служебного рвения голосом. «И документ ее проверьте», — порекомендовала Матвеевна и, смерив меня напоследок неодобрительным взором, поспешила догонять свою приятельницу. «Спасибо вам, Константин, вы просто меня спасли, точнее, мое время». Благодарно улыбнулась я мужчине. «Собственно, не за что!» Он не сдержался и все же окинул меня с головы до ног взглядом. «Вы и правда несколько провокационно смотритесь со стороны. В таком виде прогуливаться по улицам нашего города небезопасно». «Вы правы. Лучше мне вернуться в номер». «Может быть, вам какая-то помощь нужна? Что-то не нравятся мне все эти события, что вокруг вас происходят». Он протянул мне визитку. «Спасибо. Если что-то понадобится, я к вам обязательно обращусь». Я взяла карточку, на которой, наряду с данными охранного бюро, которое представляло отель, был от руки написан телефон мужчины. Еще раз кивнув, я устремилась в вестибюль, ощущая спиной заинтересованный взгляд Константина.